Соблазн и безумие. Два эссе о Льве Толстом. Почему не встретились Толстой и Достоевский? Иногда с удивлением спрашивают, а что, Достоевский и Толстой не были знакомы? Как? Почему? Ведь они жили в одно время и принадлежали примерно к одному поколению. Достоевский родился в 1821 году, а Толстой в 1828. У них был общий товарищ, Николай Николаевич Страхов, критик и философ. Был общий, скажем так, литературный оппонент и конкурент, отношения с которым у обоих сразу не сложились, Иван Сергеевич Тургенев. Оба, хотя и в разное время, окормлялись возле издателя-современника Николая Алексеевича Некрасова. Ну и, наконец, это было бы просто логично познакомиться двум величайшим прозаикам мира, раз уж довелось им родиться в одной стране и в одно время. Правда, Толстой жил под Тулой, а Достоевский в Петербурге и за границей. Но Толстой бывал в Петербурге по делам, а в Ясную Поляну к нему приезжали писатели и рангом помельче, и всех он охотно принимал. Неужели тому же Николаю Николаевичу Страхову не пришло в голову свести вместе двух наших равноапостольных гениев, Петра и Павла русской прозы? Неужели им самим ни разу не приходило в голову, что надо бы встретиться и поговорить, тем более, что оба читали и ценили друг друга? Красивая была бы встреча. Нет, им не удалось познакомиться, хотя такая возможность была и даже дважды. 10 марта 1878 года, находясь в Петербурге, где он заключал купчую крепость на покупку у барона Бистрома Самарской земли, Толстой посетил публичную лекцию 24-летнего, входящего в моду философа, магистра Петербургского университета Владимира Соловьева, будущего отца русского символизма. На этой лекции были Страхов и Достоевский. Казалось, все говорило за то, чтобы близко знакомый и с Толстым, и с Достоевским Страхов познакомил двух главных прозаиков современности, которые давно желали встретиться друг с другом. Но Страхов этого не сделал. В воспоминаниях вдовы Достоевского Анны Григорьевны это объясняется тем, что Толстой просил Страхова ни с кем его не знакомить. И это очень похоже на поведение Толстого в ненавистном ему Петербурге, где он чувствовал себя совершенно чужим. Интересной была реакция Достоевского на так называемый «духовный переворот Толстого». Она интересна еще и тем, что очень точно отражает мнение литературных кругов вообще о том, что происходило с Толстым в начале 80-х годов. В мае 1880 года, во время торжественного открытия памятника Пушкину в Москве, когда Достоевский произносил свою знаменитую пушкинскую речь, среди собравшихся писателей Толстого не было. Зато циркулировал слух, что Толстой в Ясной Поляне сошел с ума. 27 мая 1880 года Достоевский писал жене. «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел. Это означает, что, возможно, слух о сумасшествии Толстого пустил в Москве именно Тургенев». Перед этим он посетил Толстого в Ясной Поляне, они помирились, и Толстой рассказал ему о своих новых взглядах. Но насколько же легко приняли братья-писатели этот слух, если уже на следующий день в письме к жене Достоевский сообщает о Льве Толстом, и Катков подтвердил, что слышно, он совсем помешался. Юрьев, Сергей Андреевич Юрьев, писатель и переводчик, председатель общества любителей российской словесности, знакомый Толстого, подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну. Всего туда, там и обратно менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы было любопытно. То есть Достоевский, смущенный слухами о сумасшествии Толстого, решил не рисковать. Таким образом, еще одна возможность знакомства двух писателей была потеряна, если не из-за обычного писательского злословия. Но у Толстого с Достоевским был еще один общий знакомый – графиня Александра Андреевна Толстая, тетка Льва Николаевича и его духовный корреспондент. Зимой 1881 года, незадолго до кончины Достоевского, она близко сошлась с ним. «Он любит вас», — писала она Толстому. «Много раз спрашивал меня, много слышал об вашем настоящем направлении и, наконец, спросил меня, нет ли у меня чего-либо писанного, где бы он мог лучше ознакомиться с этим направлением, которое его чрезвычайно интересует. Александрин, как называли ее в светских кругах, дала Достоевскому прочесть письма к ней Толстого 1880 года, написанные в то время, когда Толстой, по общему мнению, сошел с ума. В воспоминаниях она писала: «Вижу еще перед собой Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: «Не то, не то». Он не сочувствовал ни единой мысли Льва Николаевича». Такова была реакция Достоевского на духовный кризис Толстого. Совсем другой был отклик Толстого на смерть Достоевского. 5 февраля 1881 года, Достоевский умер 28 января старого стиля, Толстой писал Страхову в ответ на его письмо: «Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек, и никогда мне в голову не приходило мериться с ним, никогда. Все, что он делал, хорошее, настоящее, что он делал, было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца — только радость. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое». И вдруг за обедом: «Я один обедал, опоздал, читаю, умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал, и теперь плачу». За 2 дня до этого Страхов писал Толстому: «Он один равнялся, по влиянию на читателей, нескольким журналам. Он стоял особняком среди литературы, почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что давно было признано за соблазн и безумие. Но что было соблазном и безумием с точки зрения литературной среды того времени? А вот как раз проповедь христианства как последней истины». На этом, по мнению писателей, помешался перед смертью Гоголь. Это было пунктом безумия Достоевского, и от этого же самого сошел с ума Толстой. И Толстой немедля принимает эстафету безумия. Случайно или нет, но именно после смерти Достоевского, с маленького рассказа «Чем люди живы», написанного в 1881 году, начинается поздний Толстой, взгляды которого на жизнь, на религию, на искусство совершенно противоположны тем, которые приняты в нормальном обществе и которые сам же Толстой недавно принимал.